Ур. Ральф Вичинанца, мой близкий друг и деловой партнер, занимавшийся продажей прав на издание моих книг во многих странах мира, обладал удивительной особенностью. Он выходил ко мне с интересными идеями как раз в тот момент, когда один проект я уже завершил, а к другому еще не приступал. Я предпочитаю никогда не рассказывать, над чем работаю, так что у него, похоже, имелся какой-то особый дар. Именно он подал мне идею попробовать свои силы в написании романа-сериала в духе Чарльза Диккенса, и брошенное им зерно постепенно выросло в «Зеленую милю». Ральф позвонил мне вскоре после того, как я закончил первый вариант истории Лиззи и взял паузу, давая роману время улечься в голове, чтобы затем довести его до ума. Другими словами, я больше ничего не делал. Он сказал, что Amazon начинает выпуск ридера Kindle второго поколения, и компания надеялась, что какой-нибудь классный сочинитель бестселлеров выручит их отдел по связям с общественностью и напишет рассказ, в котором Kindle будет являться элементом сюжета. Такие довольно объемные литературные произведения стали впоследствии именоваться Kindle-синглами. Я поблагодарил Ральфа и ответил, что мне это неинтересно по двум причинам. Во-первых, я никогда не умел писать рассказы на заказ, и, во-вторых, я никогда не позволял использовать свое имя в коммерческой рекламе. Единственным исключением была реклама American Express, да и то давно. И бог свидетель, как же все это было глупо. Меня обрядили в смокинг, посадили на руку чучело ворона и заставили позировать в каком-то продуваемом всеми ветрами замке. По словам одного из друзей, я был похож на крупье казино с языческим талисманом в виде птицы. «Ральф», — сказал я, — «мне нравится мой Kindle, но рекламировать Amazon я не испытываю ни малейшего желания». Тем не менее, сама идея запала мне в голову, главным образом потому, что я всегда был неравнодушен к новым технологиям, особенно имеющим отношение к чтению и письму. Через пару дней после звонка Ральфа я совершал традиционную утреннюю прогулку и вдруг сообразил, о чем мог бы быть такой рассказ. Идея была слишком хороша, чтобы позволить ей пропасть. Я ничего не сказал Ральфу, но отослал ему готовый рассказ со словами, что компания может использовать его для продвижения своей продукции. Я даже появился на официальной презентации и прочитал отрывок. Кое-кто в литературных кругах облил меня помоями, расценив это как погоню за барышом. Но, как говорил Джон Ли Хукер, меня это не колышет. Для меня Amazon — еще один рынок, причем из тех немногих, что выпустит рассказ отдельным изданием. Никаких авансов я не получал, а гонорары с продаж, или скачивания, если угодно, были и продолжают поступать. Я с удовольствием пополнил свой счет в банке. Есть известное выражение, что трудящийся достоин награды за труды свои, и я считаю, что оно верно. Евангелие от Луки, глава 10, стих 7. Я пишу ради своего удовольствия, а удовольствие, увы, в карман не положишь. И был еще один особенный бонус. Радость, которую доставил Ральфу единственный в своем роде розовый Kindle. Этот рассказ стал нашим последним по-настоящему крутым совместным проектом, потому что 5 лет назад мой друг внезапно скончался во сне. Ох, как мне его не хватает. Этот вариант рассказа значительно переработан, но читатель обратит внимание, что действие происходит в эпоху, когда электронные устройства для чтения книг были еще в новинку. Кажется, что это было очень давно, правда? Найдутся здесь сюрпризы и для фанатов Роланда из Гилиада, выискивающих любые ссылки на темную башню. Один. Осваивая новые технологии. Когда коллеги Уэсли Смита интересовались, зачастую саркастически приподняв брови, что он делал с этим гаджетом, все они называли его гаджетом. Он отвечал, что осваивал новые технологии, но это было не так. Он приобрел электронный ридер Kindle просто из чувства противоречия. Хотел бы я знать, принимают ли в расчет аналитики рынка Amazon такой мотив приобретения их продукта, спросил он себя. И решил, что вряд ли.